желание остаться в каком-нибудь месте на день-два дольше, и уже люди знали, что я представляю собой нечто странное. Погладив меня по рукаву, исцелишься от конечной стадии рака, и неделя не пройдет, как я снова среди толпы. Этот самолет дает мне возможность передвигаться, и никто не знает, откуда я пришел и куда направляюсь дальше. А это меня вполне устраивает. Тебя ждут крутые перемены. Круче, чем ты думаешь, Дон. Да ну. Да, да. В наше время все идет от материального к духовному. Хоть и медленно, но все же этого движения не остановить. Думаю, мир не оставит тебя в покое. Да им нужен не я, а чудеса. А это я могу передать кому-нибудь еще. Пусть он будет мессия. Я не скажу ему, что это скучная работа. И кроме этого, нет настолько большой проблемы, чтобы от нее нельзя было убежать.